«Работайте не спеша», — сказал Кюре. «Мы оставляем вас в великолепном состоянии духа». «Да», — сказал иезуит. «Нива засеяна, и нам нечего опасаться, что часть семян упала на камень или рассеялась по дороге, и что птицы небесные поклюют остальную часть. Авес коэли комедерунт иллам». «Поскорей бы чума забрала тебя вместе с твоей латынью», — подумал Д'Артаньян, чувствуя, что совершенно изнемогает. «Прощайте, сын мой», — сказал Кюре. «До завтра». «До завтра, отважный юноша. Вы обещаете стать одним из светочей церкви. Да не допустит небо, чтобы этот светоч обратился в пожирающее пламя». Д'Артаньян, который уже целый час от нетерпения грыз ногти, теперь принялся грызть пальцы. Оба человека в черных рясах встали, поклонились Арамису и Д'Артаньяну и направились к двери. Базен, все время стоявший тут же и с благочестивым ликованием слушавший весь этот ученый спор, устремился к ним навстречу, взял молитвенник священника, требник иезуита и почтительно пошел вперед, пролагая им путь. Арамис, провожая их, вместе с ними спустился по лестнице, но тотчас поднялся к Д'Артаньяну, который все еще был в каком-то полусне. Оставшись одни, друзья несколько минут хранили неловкое молчание. Однако кому-нибудь надо было прервать его, и так как Д'Артаньян, видимо, решил предоставить эту честь своему другу, тот заговорил первый. «Как видите, — сказал он, — я вернулся к моим заветным мыслям». «Да, благодать оказала на вас свое действие, как только что сказал этот господин». «О, намерение удалиться от мира возникло у меня уже давно. И вы не раз слышали о нем от меня, не так ли, друг мой?» «Конечно, но, признаться, я думал, что вы шутите». «Шутить такими вещами? Что вы, Д'Артаньян?» «Черт возьми, шутим же мы со смертью!» «И напрасно, Д'Артаньян, ибо смерть — это врата, ведущие к погибели или к спасению». «Согласен. Но ради бога, не будем вести богословских споров, Арамис. Я думаю, что той порции, которую вы получили, вам вполне хватит на сегодня. Что до меня, то я почти забыл ту малость латыни, которую, впрочем, никогда и не знал. И кроме того, признаюсь вам, что я ничего не ел с 10 часов утра и дьявольски голоден». «Сейчас мы будем обедать, любезный друг. Только не забудьте, что сегодня пятница. А в такие дни я не только не ем мяса, но не смею даже глядеть на него. Если вы согласны довольствоваться моим обедом, то он состоит из вареных тетрагонов и плодов». «Что вы подразумеваете под тетрагонами?» — с беспокойством спросил Д'Артаньян. «Я подразумеваю шпинат», — ответил Арамис. «Но для вас я добавлю к обеду яйца, что составляет существенное нарушение правил, ибо яйца порождают цыпленка и, следовательно, являются мясом». «Ах, не слишком роскошное пиршество, но ради вашего общества я пойду на это». «Благодарю вас за жертву», — сказал Арамис. «Но если она и не принесет пользы вашему телу, то, без сомнения, будет полезна вашей душе». «Итак, Арамис, вы решительно принимаете духовный сан. Что скажут наши друзья? Что скажет господин де Тревиль? Они сочтут вас за дезертира, предупреждаю вас об этом». «Я не принимаю духовный сан, а возвращаюсь к нему. Если я и дезертир, то как раз по отношению к церкви, брошенной мной ради мира. Вы ведь знаете, что я совершил над собой усилие, когда надел плащ мушкетера». «Нет, я ничего об этом не знаю». «Вам неизвестно, каким образом случилось, что я бросил семинарию?»